«Идет! Идет!» — крикнул Лесик, пораженный впервые увиденным сотворением мастики. Чик и Оник продолжали крутить платок, чтобы не дать остыть расплавленной смоле. Золотистый холмик, закручиваясь, поднимался со дна ручья. «Рыжий!» — неожиданно вскрикнула Сонька. Все обернулись к ней. «Правда, правда!» — повторила Сонька, испуганно закивав головой. «Ничего», — сказал Чик, докручивая. Дело было сделано, и теперь одна минута ничего не решала. Они докрутили платок, и Чик, с трудом разодрав слипшийся платок, посмотрел внутрь. Там оставался комок выжимки с кусочками древесины и хвои. Этот грязный комок ненужных веществ сам по себе радовал его взгляд, как свидетельство чисто сделанного дела. Чик бросил платок в огонь. Теперь он ни на что не годился. Платок пыхнул и в несколько секунд сгорел. Оник странно посмотрел на свой исчезающий платок. «Пойду посмотрю», — сказал Чик и поднялся на край ложбинки. Он улегся рядом с Сонькой и стал выглядывать из-под куста. «Вон там!» — кивнула Сонька на кусты сосопарили ежевики. Это было метрах в 50 от родника. Чик смотрелся в кусты, но ничего подозрительного не заметил. «Может, показалось?» — спросил Чик. Рядом с ним шмякнулся Лёсик. Оник и Ника тоже залегли за кустом. «Честное слово!» — сказала Сонька. «Два раза голова выглянула!» «Хоть бы я увидела этих рыжих!» — шепнула Ника. Она училась совсем в другой школе и ни разу рыжих не видела. «На вид они обыкновенные рыжие!» — сказал Лёсик. «Ха! На вид!» — усмехнулся Чик, показывая, что ничто не может быть столь обманчивым, как внешность рыжих. Несколько минут ребята всматривались в кусты сосопарили ежевики, но так ничего и не увидели. Вдруг вершина одного из кустов шевельнулась. «Вон, вон!» — шепнула Сонька. «Ну и что? Ветер!» — сказал Оник все же вполголоса. И вдруг сразу из-за кустов появилась рыжая голова. Она со звериной осторожностью посмотрела вокруг себя и на несколько мгновений задержалась, повернувшись в сторону родника. «Учуял!» — не то удивленно, не то испуганно выдохнул Лёсик. Голова рыжего отвернулась. Теперь она не скрывалась в кустах. Он протянул руку и, сорвав молодой побег со сапариля, отправил его в рот. Вернее, отправил в рот кончик побега и, жуя, постепенно втягивал в рот весь стебель. Потом он снова обернулся в сторону родника и, перестав жевать, замер, прислушиваясь. Стебель продолжал торчать у него изо рта. «У них нюх, как у волков», — сказал Оник шепотом. «Их так и называют, рыжими волчатами», — пояснила Сонька для Ники, гордясь этой хоть и опасной, но все же необычайной достопримечательностью своего края города. Рыжий все еще смотрел в сторону родника. Но вот, стебелек, торчащий у него изо рта, шевельнулся, потом задвигалась челюсть, и он, не меняя позы, вобрал в рот весь побег. Видно, что он совсем успокоился, потому что снова повернул голову, выискивая глазами свежие побеги сассапариля. «Я не знал, что их едят», — сказала Ника. «Еще как», — сказала Сонька. «Мама даже на базаре их покупает и готовит с орехами». Теперь рыжий больше не оборачивался. Он стоял и мирно пасся в кустах. Иногда, фыркнув, громко выплевывал косточки от ягод. Видно, ягоды он поглощал вместе с побегами, когда они ему попадались. «Хм, даже не отделяет ягоды от листьев», — с восхищением подумал Чик. «Потихоньку назад», — сказал Чик. Ребят немного отползли от куста и, встав на ноги, вернулись в ложбину. «Они что, дикие, что ли?» — спросила Ника. «Полудикие», — сказал Чик, окуная руки в ручей и вынимая оттуда уже остывшую и почти затвердевшую массу мастики. Чик помял ее в ладонях, вытянул колбаской, разделил, отметив ногтем 5 равных частей, и сказал Онику: «Кусай!» Оник откусил первым, а потом все остальные. Теперь все с удовольствием жевали мастику, сплевывали накапливающуюся слюну, вынимали изо рта, мяли в руках, и когда сгибали ее упругую массу, она на сгибе делалась золотистой, и нестерпимо блестела. «Чик, а ты говорил, она белая будет?» — спросила Ника. «Потом побелеет», — сказал Чик, жуя. «Теперь за ягодами, чтоб пузыри пускать», — сказал Оник. Ребята загасили костер, поливая его водой из банки. Закинули банку в кусты, разбросали камни самодельного очага, чтобы поменьше следов оставалось для рыжих. Потом углубились в рощу, так и незамеченные рыжими. Там, в начале рощи, тоже было одно место, где росли кусты сассапариля. Чик и Оник хорошо знали это место. «Неужели из-за этих ягод мастика будет делать пузыри?» — спросила Ника, когда они подошли к зарослям сассапариля. «Еще как!» — в один голос сказали Оник и Чик. Они стали рвать красные и зеленые ягоды сассапариля величиной с чернику. Расколов ягоды зубами, они выплевывали плодик, а потом соскребали зубами тончайшую пленочку вокруг косточки.